Техника гибели масс. Мои обязанности юрист-консульта и экономиста-плановика имели то замечательное свойство, что никто решительно не знал, в чем именно они заключаются. Я знакомился с новой для меня отраслью советского бытия и по мере своих сил пытался завести в УРЧ какой-нибудь порядок. Богоявленский, надо отдать ему справедливость, оказывал мне в этих попытках весьма существенную поддержку. Актив изводил нас с Юрой десятками мелких бессмысленных подвохов, но ничего путного сделать не мог, а как оказалось впоследствии, концентрировал силы для генеральной атаки. Чего этому активу было нужно, я так и не узнал до конца. Возможно, что одно время он боялся, как бы я ни стал на скользкие пути разоблачения его многообразного воровства, вымогательства и грабежа. Но для такой попытки я все-таки был слишком стеклянным воробьем. Благоприобретенные за счет мужицких жизней бутылки советской сивухи распивались, хотя и келейно, но в купе с головкой административного отдела, третьей части и прочих лагерных заведений. Словом, та же схема. Ванька в колхозе, Степка в милиции, Петька в госспирте. Попробуйте пробить эту цепь круговой приятельской пролетарской поруки. Это и на воле жизнеопасно, а в лагере уж проще сразу повеситься. Я не собирался ни вешаться, ни лезть с буржуазным уставом в пролетарский монастырь. Но актив продолжал нас травить, бессмысленно и в сущности бесцельно. Потом в эту сначала бессмысленную травлю вклинились мотивы деловые, весьма весомые. Разыгралась одна из бесчисленных в России сцен классовой борьбы между интеллигенцией и активом. Борьбы за человеческие жизни. Беспощадность в качестве системы. Техника истребления масс имеет два лица. С одной стороны простирается кровавая рука ГПУ, то есть система обдуманная, беспощадно жестокая, но все же не бессмысленная. С другой стороны действует актив, который эту безумность доводит до полной бессмыслицы уже никому, в том числе и ГПУ, решительно ни для чего не нужной. Так делается и на воле, и в лагере. Лагерный порядок поставлен так. Заключенный Иван должен срубить и напилить 7,5 кубометров леса в день или выполнить соответствующее количество другой работы. Все эти работы строго нормированы и нормы напечатаны в справочниках. Этот Иван получает свое дневное пропитание исключительно в зависимости от количества выполненной работы. Если он выполняет норму целиком, он получает 600 грамм хлеба. Если не выполняет, получает 500, 400 и даже 200 грамм. На N-ном лагпункте имеется 1000 таких Иванов, следовательно, N-ский лагпункт должен выполнить 7500 кубометров. Если эта норма выполнена не будет, то не только отдельные Иваны, но и весь лагпункт в целом получит урезанную порцию хлеба. При этом нужно иметь в виду, что хлеб является почти единственным продуктом питания, и что при суровом приполярном климате 600 грамм обозначает более или менее стабильное недоедание. 400 – вымирание, 200 – голодную смерть. Количество использованных рабочих рук подсчитывает УРЧ. Количество и качество выполненной работы – производственный отдел, на основании данных которого отдел снабжения выписывает то или иное количество хлеба. Нормы эти технически не выполняются никогда. И от того, что рабочая сила находится в состоянии постоянного истощения, и от того, что советский инструмент, как правило, никуда не годится. И от того, что на каждом лагерном пункте имеется известное количество отказчиков, преимущественно урок, и по многим другим причинам. Техники вроде Лепешкина, экономисты вроде меня, инженеры и прочие интеллигенты непрестанно изощряются во всяких комбинациях, жульничествах, подлогах, чтобы половину выполненной работы изобразить в качестве 70% и чтобы отстоять лагпункты от голодания. В некоторой степени это удается почти всегда. При этой поправке и, так сказать, при нормальном ходе событий, лагпункты голодают, но не вымирают. Однако нормальный порядок – вещь весьма неустойчивая. Карьер 3 на лагпункте Погра занят земляными работами. Эти работы опять-таки нормированы. Пока карьер копает в нормальном грунте, дело кое-как идет. Затем землекопы наталкиваются на так называемый плывун, водоносный слой песка. Полужидкая песчаная кашица распыляется с лопаты стачек. Нормы выполнить физически невозможно. Кривая разработки катастрофически идет вниз. Также катастрофически падает кривая снабжения. Бригада карьера, 1002 землекопов, начинает пухнуть от голода. Кривая выработки падает еще ниже, кривая снабжения идет вслед за нею, бригады начинают вымирать. С точки зрения обычной человеческой логики, нормы эти нужно пересмотреть. Но такой пересмотр может быть сделан только управлением лагеря и только с санкцией ГУЛАГа в каждом отдельном случае. Это делается для того, чтобы никакое местное начальство, на глазах которого дохнут люди, не имело бы никакой возможности прикрывать объективными причинами, какими бы то ни было, производственные прорывы. Это делается также потому, что система, построенная на подстегивании рабочей силы, угрозой голодной смерти, должна показать людям эту смерть, так сказать, в натуральном виде, чтобы публика не думала, что это кто-то с нею собирается шутки шутить. В данном случае с карьером 3 санкция на пересмотр нормы пришла только тогда, когда все бригады полностью перешли в так называемую слабосилку. Место, куда отправляют людей, которые уже совсем валятся с ног от голода или от перенесенной болезни, где им дают 600 грамм хлеба и используют на легких и ненормированных работах. Обычный лагерник проходит такую слабосилку раза 3 за свою лагерную жизнь. Каждым разом поправка идет все труднее. Считается, что после третьей слабосилки выживают только исключительно крепкие люди. Конечно, лагерная интеллигенция иногда при прямом попустительстве местного лагерного начальства, ежели это начальство толковое, изобретает самые фантастические комбинации для того, чтобы спасти людей от голода. Так в данном случае была сделана попытка работы в карьере прекратить совсем, а землекопов перебросить на лесные работы. Но об этой попытке узнало правление лагеря, и ряд инженеров поплатился добавочными сроками, арестом и даже ссылкой на Соловки. В бригадах из 2000 человек до слабосилки и в самой слабосилке умерло, по подсчетам Бориса, около 1600 человек. Это беспощадность, обдуманная и осмысленная. Бороться с нею почти невозможно. Это система. В систему входят, конечно, и расстрелы, но я не думаю, чтобы по Беломорско-Балтийскому лагерю расстреливали больше 2-3 десятков человек в день. Активистская поправка к системе беспощадности. Параллельно этой системе, возглавляемой и поддерживаемой ГПУ, развивается многополезная деятельность актива, причиняющая лагерному населению неизмеримо большие потери, чем ГПУ, слабосилка и расстрелы. Эта деятельность актива направляется, говоря схематично, тремя факторами – рвением, безграмотностью и бестолковщиной. Пункт А. Рвение. Прибывающие в лагерь эшелоны этапников попадают в карантин и распределительные пункты, где людям дают 600 грамм хлеба и где нормированных работ нет. Лагерная система с необычайной жестокостью относится к использованию рабочей силы. Переброски из отделения в отделение делаются только в выходные дни. Пребывание лагерников в карантине и на распределительном пункте считается утечкой рабочей силы. Эта утечка организационно неизбежна, но УРЧ должен следить за тем, чтобы ни одного лишнего часа лагерник не проторчал вне производственной бригады. УРЧ из кожи лезет вон, чтобы в самом стремительном порядке разгрузить карантин и распределительные пункты. Этим делом заведует Стародубцев. Десятки тысяч лагерников, еще не оправившихся от тюремной голодовки, еще еле таскающих свои истощенные ноги, перебрасываются на лесные работы в карьеры. Но делать им там нечего. Инвентаря еще нет. Нет пил, топоров, лопат, тачек, саней, нет и одежды. Но одежды не будет совсем. В лесу на 20-градусных морозах, по пояс в снегу, придется работать в том, в чем человека застал арест. Если нет топоров, нормы выполнены не будут. Люди хлеба не получат по той же причине, по которой не получили хлеба землекопы карьера номер 3. Но там давали хотя бы по 400 грамм. Все-таки хоть что-то докопали, а здесь будут давать только 200, ибо выработка равна приблизительно нулю. Следовательно, Уирче в лице Стародубцева выполняет свое задание, так сказать, в боевом порядке. Он рабочую силу дал. Что с этой силой будет дальше, его не касается. Пусть расхлябывает производственный отдел. Производственный отдел в лице своих инженеров мечется, как угорелый, собирает топоры и пилы, молит о приостановке этого потока людей, не могущих быть использованными. А поток все льется. Пришлось говорить Богоявленскому не о том, что люди гибнут, на эту тему было наплевать, а о том, что если через неделю-две придется поставить на положение слабосилки половину лагеря, за это и ГУЛАГ по головке не погладит. Поток был приостановлен. И это было моим первым деловым столкновением со Стародубцевым. Пункт Б. Безграмотность. Строительство гидростанции на реке Ниве «Нивострой» требует от нашего отделения 860 плотников. По таким требованиям высылают крестьян, исходя из того соображения, что всякий крестьянин более или менее плотник. В партию, назначенную на отправку, попадают 140 узбеков, которые в личных карточках в графе «профессия» помечены крестьянами. Урчевский актив и понятия не имеет о том, что эти узбеки, выросшие в безводных и безлесных пустынях Средней Азии, с плотничьим ремеслом не имеют ничего общего, что, следовательно, как рабочая сила они будут бесполезны, как едоки они, не вырабатывая нормы, будут получать по 200-400 грамм хлеба, что они, как жители знойной и сухой страны, попав за полярный круг, в тундру, в болото, в полярную ночь, вымрут, как мухи, от голода и от цинги. Пункт В. Бестолковщина. Несколько дней подряд Стародубцев изрыгал в телефонную трубку совершенно неописуемую хулу на начальство третьего лагпункта. Но эта хула была, так сказать, обычным методом административного воздействия. Каждое советское начальство, вместо того, чтобы привести в действие свои мыслительные способности, при всяком прорыве хватается прежде всего за привычное оружие разноса и разгрома. Нехитро, кажется, было бы догадаться, что если прорыв налицо, то все, что можно было сделать в порядке матерной эрудиции, было сделано уже и без Стародубцева. Что подтягивали, завинчивали гайки, крыли матом и сажали под арест и бригадиры, и статистики, и начальники колонн, и уж разумеется, начальник лагпункта. Никакой Америки Стародубцев тут изобрести не мог. Нехитро было бы догадаться и о том, что если низовой мат не помог, то и Стародубцевский не поможет. Во всяком случае, эти фиоритуры продолжались дней 5, и я как-то слыхал, что на третьем лагпункте дела обстоят совсем дрянь. Наконец вызывает меня Богоявленский, с которым к этому времени у меня успели установиться кое-какие деловые отношения. «Послушайте, разберитесь-ка вы в этой чертовщине. По нашим данным, третий лагпункт выполняет свою норму почти целиком. Эти идиоты из продовольственного отдела ПРО показывают только 25%. В чем здесь дело?» Я засел за кипу сводок, сотни которых можно было бы покрыть доброе немецкое княжество. Графы сводок, говорящие об использовании конского состава, навели меня на некоторые размышления. Звоню в ветеринарную часть лагпункта. «Что у вас такое с лошадьми делается?» «У нас, говорят откровенно, с лошадьми фактически дело совсем дрянь». «Да вы говорите толком, в чем дело?» «Так что лошади фактически не работают». «Почему не работают?» «Так что, можно сказать, почти все подохли». «От чего подохли?» Это, так сказать, по причине веточного корма, как его, значит, осенью силосовали, так вот, значит, как есть, все кони передохли. А на чем же вы лес возите? Говоря фактически, на спинах возим ручной тягой. Все сразу стало понятно. Компания, конечно, ударная на внедрение веточного корма, провалилась по Руси, когда я еще был на воле. Когда от раскулачивания и коллективизации не то что овес, а и трава расти перестала. Власть стала внедрять веточный корм из сосновых и еловых веток. Замечательно калорийный, богатый витаминами и прочее. Это было нечто вроде пресловутого кролика. Кто дерзал сомневаться или, боже упаси, возражать, ехал в концлагерь. Колхозные мужики и бабы уныло бродили по лесам, резали еловые и сосновые ветки, потом эти ветки запихивались в силосные ямы. Та же история была проделана и здесь. Пока было сено, лошади кое-как держались. Когда перешли на 100-процентный дровяной способ кормления, лошади передохли все. Начальство лагпункта совершенно правильно рассудило, что особенно торопиться с констатированием результатов этого елово-соснового кормления ему совершенно незачем. Ибо хотя это начальство в данном нововведении уж никак повинно не было, но вздуют в первую очередь его по той именно схеме, о которой я говорил в главе об активе. Отвечает преимущественно самый младший держиморда. Дрова таскали из лесу на людях на расстоянии от 6 до 11 километров. Так как подвозка ручной тягой в нормировочных ведомостях предусмотрена, то лагерники выполнили приблизительно 70-50% нормы, но не по рубке, а по перевозке. Путем некоторых статистических ухищрений лагпунктовская интеллигенция подняла этот процент до 100. Но от всех этих мероприятий дров отнюдь не прибавилось. И единственное, что могла сделать интеллигенция производственного отдела, это путем примерно таких же ухищрений поднять процент фактической заготовки дров с 50, скажем, до 40-50%. Отдел снабжения из этого расчета и выдавал продовольствие лагпункту. Население лагпункта стало помаленьку переезжать в слабосилку. А это тоже не так просто. Для того, чтобы попасть в слабосилку, раньше нужно было добиться врачебного осмотра. Нужно, чтобы были объективные признаки голодного истощения. А в этих признаках разбирался не столько врач, сколько члены комиссии из того же актива. И, наконец, в слабосилку, всегда переполненную, принимают далеко не всех. Лагпункт вымирал уже к моменту моего открытия этой силосованной чепухи. Когда я с этими результатами пошел на доклад к Богоявленскому, Стародубцев кинулся сейчас же вслед за мной. Я доложил, Богоявленский посмотрел на Стародубцева. Две недели, ни черта толком узнать даже не могли. Работники, мать вашу, вот посажу я вас на месяц в ШИЗО. Но не посадил. Стародубцев считался незаменимым специалистом по урчевским делам. В Медгору полетела средактированная в трагических тонах телеграмма с просьбой разрешить внеплановое снабжение третьего лагпункта ввиду открывшейся конской эпидемии. Через 3 дня из Медгоры пришел ответ. Выяснить и подвергнуть суровому наказанию виновных. Теперь в дело был брошен актив третьей части. Арестовали ветеринаров, конюхов, возчиков. Арестовали начальника лагпункта чекиста. Но никому в голову не пришло подумать о том, что будет с лошадьми и силосованным дубьем на других лагпунктах. А на третьем лагпункте работало около 5000 человек. Конечно, помимо, так сказать, массовых мероприятий, актив широко практикует и индивидуальный грабеж тех лагерников, у которых что-нибудь есть, а также и тех, у которых нет решительно ничего. Так, например, от посылки на какой-нибудь невострой можно откупиться литром водки. Литр водки равен заработку лесоруба за 4-5 месяцев каторжной работы. Лесоруб получает 3 рубля 80 копеек в месяц, и на эти деньги он имеет право купить в ларьке 500 грамм сахара и 20 грамм махорки в месяц. Конечно, лучше обойтись и без сахара, и без махорки, и даже без марок для писем домой, чем поехать на Невострой. Способов в этом роде иногда значительно более жестоких. В распоряжении актива имеется весьма обширный выбор. И я полагаю, что в случае падения советской власти этот актив будет вырезан приблизительно сплошь. Так, в масштабе семизначных чисел. Отнюдь не будучи человеком кровожадным, я полагаю, что стоит.